«Оттуда мой дом не видно», — сказала я. «Совята нашлись?» «Откуда ты знаешь?» «Я приказал, чтобы мне докладывали обо всех происшествиях в поселке. Нашлись?» Я подошла к клетке, которая все еще стояла на стойке, и сделала вид, что заглядываю внутрь. «Нет», — ответила я, — «не нашлись». Он повернулся и подошел к двери черного хода, осмотреть задвижки, которые я прибила. «Минувшей ночью ты закрывала двери на задвижки?» — спросил он. «Нет, они там исключительно в декоративных целях», — отрезала я. «Ты и на совят орала, поэтому они от тебя улетели». «Со мной все в полном порядке. Не стоит меня проведывать. Уверена, у тебя есть масса более неотложных дел». Мэтт медленно покачал головой. «Ты на самом деле не умеешь ладить с людьми, да?» Он явно опешил. Я опустила глаза на пустую клетку. Разумеется, он был совершенно прав. Я не умею вести себя с людьми, которым кажется, что они меня знают. Я, если уж приходится, предпочитаю общаться с людьми на профессиональном уровне. Но как только затрагиваются личные темы, внутри у меня все сжимается. Близилась полночь, но Мэтт и не думал уходить, а Молли уютно устроилась в кухне на коврике. Я могла бы сотнями способов намекнуть им, чтобы убирались, даже без свойственной мне грубости, но вместо этого я подошла к стойке и стала наполнять чайник. Мэтт устроился на одном из стульев. «Черный с двумя ложками сахара, пожалуйста», — сказал он. «Как Клайв?» — спросила я, потому что нужно было что-то сказать. Меня абсолютно не интересовал Клайв Вентри. Нервничает. У него, как и у остальных, развелась боязнь змей. О, думаю, Клайва несколькими змеями не испугаешь. Он что-то упоминал о родственниках, которые должны приехать, и у меня создалось впечатление, что этих родственников не очень-то ждут. Подозреваю, что когда у человека много денег, следует ожидать повышенного и нежелательного внимания со стороны родни. Я потянулась за кофейником и вспомнила о поселковом собрании в доме Клайва Вентри, о высоком мужчине, которого только мы с Клайвом заметили на верхней галерее. «Кофе без кофеина?» — спросил Мэтт таким тоном, как если бы заподозрил, что ему в напиток подмешали какую-то гадость. «Да, извини. Засиделся за писаниной, поэтому не спишь». «Господи, нет. Я на службе четко с 9 до 5. По вечерам я работаю над романом». Мне показалось, что я ослышалась. «Над чем?» Взгляд его серых блестящих глаз пронзил меня. Мне показалось, что я не смогу выдержать этот взгляд дольше секунды. Я отвернулась и сосредоточилась на чайнике. «Над историческим романом», — ответил Мэтт. «События развиваются во время Англобурской войны. Две девушки из Шропшира становятся медсестрами-добровольцами». «Ты меня разыгрываешь?» — пробормотала я через плечо. «Хочешь почитать?» Чайник вскипел. Я наполнила две чашки и рискнула взглянуть на Мэтта. «Ты очень странный парень», — вдруг призналась я. Он засмеялся, неотрывно глядя мне в глаза. «Лучшие мужчины всегда странные, уж кто бы говорил». Внезапное возвращение в реальность почти как боль. Я забылась, чуть не позволила себе подумать, что я не... Я отвернулась, стиснув зубы и поджав губы. «Вот не надо скрипеть зубами», — сказал Мэтт. «Я говорю не о твоем лице». Мне так хотелось его стукнуть, не просто проигнорировать его, а стереть в порошок. Я не раз так поступала, когда люди выходили за рамки приличия, но не смогла. Я невольно взглянула на него. «Тогда о чем?» «Что ж, если хочешь поговорить о странностях, что скажешь о самой храброй женщине, которую мне доводилось встречать, но которая становится пунцовой и выпускает колючки, когда с ней заговаривают, а той, у кого тело олимпийской спортсменки, но вещи она носит такие, в каких мою тетушку Милдред и в гроб не положили бы. Мы вообще пьем кофе или просто чистим поры лица над паром?» Я протянула ему чашку. Он шагнул ко мне, взял чашку, но не отошел. Я уставилась на третью пуговицу на его рубашке. «Ты живешь здесь уже 4 года, и, держу пари, знаешь по имени всего человек 5 соседей. Любой из них был бы счастлив стать твоим другом, но тебя больше интересуют ежики. Вот сегодня ты потратила почти 50 фунтов на лекарства и еду для собаки, которая не проживет и месяца. Он оперся о стойку, все еще находясь в пугающей близости от меня. Я чувствовала себя неловко. Откуда он все знает про меня? Опять Салли? «Знаешь, ты должна дать людям шанс», — сказал он. Я все еще не сводила взгляда с пуговицы. «Теперь ты на меня злишься?» «Нет». Честно сказать, я была поражена. Впервые, насколько я помнила, кто-то, к тому же мужчина, увидел, что скрыто за моим лицом. Я решилась поднять глаза. «А глаза у тебя цвета пожелтевших березовых листьев в октябре, и никому не позволено в них смотреть». «И на лицо. Почему все всегда возвращается к лицу?» Опять опустила взгляд. «Намного безопаснее смотреть на пуговицу на его рубашке». «Уже поздно», — произнес он. Он оглядел кухню, нашел ручку и бумагу и что-то написал. «Вот мои телефоны. Домашний, мобильный и прямой рабочий. Если что-нибудь случится, сразу же мне звони. Не в местный полицейский участок, а прямо мне. Договорились?» Я кивнула, хотя и знала, что ни за что не позвоню. Иногда за последние годы, нечасто, я всегда строга с собой. Я садилась перед зеркалом, приглушала свет и поворачивалась под таким углом, что обезображенная левая половина лица была не видна. Я представляла, как сложилась бы моя жизнь, если бы события в тот день, почти 30 лет назад, разворачивались чуть по-другому. Если бы мама меньше выпила. Если бы Ванесса закричала минутой раньше. Если бы папа был у себя в кабинете, а не бродил по саду. Меня бы нашли, спасли до того, как произошла трагедия. Я разглядывала здоровую половину своего лица, гладкая смуглая кожа, миндалевидные карие глаза, крошечный носик и высокие скулы. Я думала, как бы все сложилось. Представляла, что у меня были бы друзья, если бы я так не боялась людей, их бесконечной жестокости. Я бы не стала внутренне сжиматься в тот момент, когда незнакомые люди видели меня в первый раз, или притворяться, что не заметила, насколько умело или неумело им удалось скрыть свою реакцию. Я бы не узнала, каково это, когда на тебя показывают пальцем, когда шепчутся за твоей спиной. У меня, возможно, были бы парни. Я бы видела блеск ответного интереса в мужских глазах, ждала бы, изнывая телефонных звонков, нервничала бы перед первым свиданием. Я не была бы в 30 лет еще... Сколько людей пыталось внушить мне надежды на светлое будущее. Мне говорили: «Клара, не для каждого мужчины важна красота внешняя. Ты встретишь человека, который разглядит твою внутреннюю красоту». Как будто уродливая внешность автоматически делает человека лучше. Как будто внутреннее содержание по умолчанию должно было компенсировать внешние дефекты. Эти люди ошибались. Внутри я некрасива. Как я могу быть красивой, если люди избегают меня? Если пьяные отпускают мне вслед грубые шутки, а на улице подростки не оставляют меня в покое, свистят и улюлюкают? Как я могу быть нормальной, если даже боюсь покупать вещи в магазине, потому что те, кто обслуживает меня, не скрывают жалости или снисхождения? Как красота души может сохраниться при таком отношении? Поэтому я некрасива и внутри, и снаружи. Сестра никогда не упускала случая напомнить мне, что у меня на плечах не голова, а сплошной изъян. Я болезненно застенчива, частенько вспыльчива и эгоистична. Этой ночью я долго сидела перед зеркалом. Мэтт, должно быть, уже давно лег спать, а я сидела и заставляла себя поверить, что лицо у меня не повреждено, что Мэтт видит во мне не забавную диковинку, каковой я для него и являюсь, а женщину, в которую он мог бы просто... Среда — мой официальный выходной. Но за 4 года я впервые не вышла на работу, поэтому пришлось выслушивать причитания удивленных и обеспокоенных сотрудников, прежде чем мне удалось положить трубку и заняться делами, которые я запланировала на этот день. Первым пунктом в моем списке было разыскать Уолтера. После утренней пробежки, на сей раз в положенное время и без происшествий, и визита к Виолетте с Бенни, я села с чашкой чая у телефона, обложившись несколькими местными телефонными справочниками. Я искала дома престарелых, санатории длительного пребывания, приюты, больницы для безнадежных пациентов и тому подобные заведения. Вскоре передо мной был список приблизительно из 20 адресов. Через 2 часа не осталось ни одного места в радиусе 100 километров от поселка, где в принципе мог находиться Уолтер, куда бы я ни дозвонилась или не оставила сообщение на автоответчике. Когда я разговаривала с дежурной медсестрой частного дома престарелых, расположенного в окрестностях Аксминстера, в моей душе вспыхнула искорка надежды. Медсестра подтвердила, что у них находится пациент по фамилии Уитчер. Через 5 минут выяснилось, что это женщина, а ее фамилия на самом деле Уитакер. К 11 утра я поняла, если останусь сидеть за рабочим столом, свихнусь. Осталось 3 адреса, куда я не дозвонилась, но я оставила сообщение, и если повезет, мне должны перезвонить. Я села в машину и направилась в местную библиотеку. В библиотеке меня провели в подвал, показали полку, где хранились старые газеты, и оставили в одиночестве. Приблизительно час я пыталась читать заголовки при тусклом свете флуоресцентной лампы. Я довольно быстро нашла сообщение о пожаре в церкви Святого Бирина в 1958 году. В заметке сообщалось, что пожарных вызвали в 3 часа утра 16 июня 1958 года, когда пожар уже пылал несколько часов. Прежде чем обратиться за помощью, жители поселка пытались потушить огонь своими силами. Когда пламя в конце концов было потушено, уже перед самым рассветом, обнаружили 2 обгоревших тела. Позже в них опознали преподобного Фейна и Ларри Ходжеса. Преподобный Фейн был одинок. У Ларри Ходжеса остались жена и 2 детей-подростков. Согласно показаниям жителей поселка, причиной возгорания стала непотушенная после вечерней свечка. Статья заканчивалась кратким некрологом, из которого я кое-что узнала о преподобном Фейне. Родился в 1933 году в Алабаме. Джоэль Морган Фейн был младшим сыном в богатой фермерской семье. В 18 лет он примкнул к секте пятидесятников, а после обучения в университете на факультете античности был возведен в священнический сан. «Несмотря на молодость, — говорилось в статье, — он стал лидером возникшего сразу после Второй мировой войны движения «Поздний дождь». В 1957 году он приехал в Англию, чтобы нести Слово Божье через новую церковь, и за 8 месяцев до гибели стал священником церкви Святого Бирина. Некролог был написан близким другом и последователем покойного Арчибальдом Уитчером. На мгновение я откинулась на спинку стула, пытаясь вспомнить, что же нам рассказывали о секте пятидесятников. Пятидесятница или Троицын день – важный христианский праздник, отмечаемый в конце мая. Он знаменует сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятническая церковь Божья, хотя разве она не была основана в начале XX века? Разве не являлась одним из ответвлений протестантизма? Да, верно. С течением времени появлялись все новые ответвления. Одни более ортодоксальные и уважаемые, другие менее уважаемые и менее ортодоксальные. Насколько я помню, все эти верования объединяет то, что они утверждают, на каждого верующего может снизойти Святой Дух, а еще очень вольно интерпретируют Библию. Пока поход в библиотеку не принес мне ничего нового. В следующем выпуске еженедельника «Уэст Дорсет Кроникл» я обнаружила заметку из 4 строчек. Во вторник, в возрасте 30 лет, скончался Раймонд Генри Гиллард. Он всего лишь на несколько часов пережил своего близкого друга и соседа Питера Морфита. Питеру было 32. Оба мужчины умерли в своих домах от сердечной недостаточности. Родственники покойных от комментариев воздерживаются. За день-другой в поселке от сердечной недостаточности умирают 2 молодых мужчин. После этого сообщения я заново стала перелистывать пыльные старые газеты в поисках упоминания о семье Уитчеров, в особенности о Соле и Альфреде. «Кроникл», представлял собой еженедельное издание объемом всего в 8 страниц, однако поиски затянулись на целую вечность. И мне уже стало казаться, что я что-то пропустила. Я вернулась к 1950 году и нашла несколько сообщений об утопленниках, но все эти люди утонули либо в море, либо в заливе, и ни одного упоминания об Альфреде. В половине второго я сделала небольшой перерыв, выбралась на поверхность планеты подышать воздухом и поесть, а через 20 минут вернулась к работе. Гарри, предпоследний из братьев Уитчеров, родился в 1930 году. Предположим, что Альфред родился в 1931. В 1944 ему было 13. Я взяла ящик, где хранилась подшивка газет за 1944 год. Уже во второй газете я обнаружила статью, именно ту, которую искала, хотя поначалу даже не осознала этого. В июле 1944 года дружинница земледельческой армии, прибывшая сюда из Лондона, которая работала и жила на близлежащей ферме, была изнасилована 5 мужчинами из нашего поселка. 4 из них Королевский суд Экстера приговорил к разным срокам тюремного заключения, от 10 до 15 лет. Самый юный из банды, Сол Уитчер, избежал заключения ввиду своего юного возраста. Ему тогда было 15 лет. Несмотря на то, что старшие члены банды указали на него как на главаря шайки. Присяжные поверили мальчику, когда тот стал божиться, что не принимал участия в изнасиловании. В 4 часа ко мне подошла библиотекарь и сообщила, что библиотека закрывается. Видимо, я как-то неуклюже сидела за столом, у меня покраснели глаза и был подавленный вид, так как библиотекарь сжалилась. «Вы ищете что-то конкретное?» — спросила она, взглянув на часы. Собирая вещи, я успела вкратце объяснить, что привело меня сюда.